Глава 21. Миллионы зеркал. Никто не может заставить вас почувствовать себя неполноценным без вашего согласия. Элеонора Рузвельт. Общественный деятель, феминистка, супергероиня, первая леди США с самым большим стажем в истории. Одна из наиболее поразительных человеческих черт заключается в том, что они снабжают нас ценной и часто пугающе откровенной информацией о том, кто они есть сразу после знакомства. Если быть внимательным, можно уловить то главное, что они транслируют — языком тела, внешностью, образом жизни, поступками, увлечениями, словами, обращением со своими собаками и с самими собой. Некоторые люди открыто демонстрируют все это всем желающим. Другие позволяют информации просачиваться небольшими порциями. «Обожаю водные лыжи. У меня вызывает восхищение ваша уверенность в своей внешности. Я только что вышел из тюрьмы» и так далее. Если исключить социопатов или патологических лжецов, большинство людей дает массу поводов для размышлений буквально с порога. Затем вся эта информация проходит через наш внутренний фильтр, и в зависимости от нашего мироощущения, убеждений, эмоциональных расстройств и числа лет, проведенных в общении с психотерапевтом, мы решаем, тот ли это человек, которого мы хотим узнать лучше. В других людях нас привлекают и отталкивают самые разные качества. Вещи, которые сильнее всего бросаются в глаза — те, что напоминают нас самих. Это так, потому что другие люди для нас подобны зеркалам. Если кто-то тебя раздражает, ты проецируешь на него такие качества, которые не нравятся тебе в себе самом. Если считаешь его великолепным, значит, он отражает твое хорошее качество. Кажется, я излишне обобщаю, но не спеши со мной спорить. Твоя реальность строится на вещах, на которых ты фокусируешься, и тем, как ты интерпретируешь. Это относится ко всему, включая те качества, которые ты замечаешь в других людях. Например, в зависимости от того, кто ты есть, ты можешь реагировать многими разными способами на нового бойфренда, постоянно называющего тебя дурой набитой. Ты можешь а. рассматривать это как красный свет и счесть его грубияном. Б. рассматривать это как красный свет и думать, что он нервничает или комплексует, плюс у него ужасные манеры. В. рассматривать это как зеленый свет, потому что ему так больно, что он стремится ранить других людей. Ему не справиться без такого понимающего человека, как я. Г. рассматривать это как зеленый свет, потому что ты веришь, что ты и вправду дура. Д. считать это забавным, потому что эта характеристика тебя никак не задевает. Люди, которыми ты себя окружаешь, — честное зеркало, в котором отражаешься ты настоящий. Мы привлекаем определенных людей в свою жизнь, а они нас в свою. Мы помогаем друг другу расти и выяснять свои проблемы, если умеем учиться на идиотских поступках окружающих. Именно раздражающие знакомые, родственники, клиенты, соседи или та женщина в поезде с голосом, точно пароходная сирена, помогают понимать, кто мы есть на самом деле. В большей степени, чем самые близкие друзья. Не упускай чудесную возможность усвоить то, что было преподано тебе человеком, которому ты с удовольствием свернул бы челюсть. Бесящие качества других людей — это то, что нам не нравится в самих себе. Очень-очень долго одной из моих главных легенд было представление, что быть женственной — значит быть слабачкой. В какой-то момент жизни я решила, что вести себя по-девичьи — не круто. И женственность стала той частью меня, которой я стыдилась. Поэтому я ощущала намного меньшую угрозу себе со стороны женщин, которые подходили ко мне с предложением пойти в спортзал, чем со стороны тех, которые подходили с карандашом для глаз. Именно поэтому меня по сей день так смешит то, что одна из моих лучших подруг — настоящая девочка-девочка. Я познакомилась с ней, когда мы вместе работали в Нью-Йорке. Меня сразу привлекло то, что она была замечательно умна, мила и потрясающе передразнивала одну из наших коллег, изображая, как та идет по коридору, отклячив задницу, что заставляло меня сгибаться пополам от хохота. Однако, в отличие от меня, моя подруга, любительница девичников и совместных маникюрно-педикюрных сеансов в салоне красоты, восхищается кольцами для помолвки, когда ее подзывает трепещущая ручка будущей невесты. И профессионально исполняет девочковые групповые приветствия. Руки вверх, голова откинута назад, глаза плотно зажмурены и льется поток пронзительных «О, боже мой!». За это мы одарили ее прозвищем Пинк. Итак, 10 лет спустя я живу в Лос-Анджелесе, а Пинк в пригороде Нью-Йорка, разумеется, замужем и с кучей детишек. Когда она впервые отваживается на поездку в Сан-Диего, чтобы повидаться с лучшей подругой по колледжу, то звонит и просит меня поехать вместе с ней. Я с неохотой соглашаюсь. Меня беспокоит не 2 часа в дороге, а та самая лучшая подруга по колледжу, с которой я никогда не встречалась, но знала, что она еще розовее самой Пинк. Я воображаю себе полноценную сестринскую приветственную сцену. дополненную совместным педикюром, одновременным просмотром фильмов с Мэг Райан и разговорами о том, как мы все растолстели. Но я люблю Пинк, поэтому соглашаюсь. Тем временем в городе Сан-Диего лучшая подруга Пинк по колледжу совсем не в восторге от перспективы принимать у себя лучшую подругу Пинк по Нью-Йорку. Она тоже закатывает глаза, воображая себе потенциальную эстрогенную бомбу, так что представь себе наш восторг при открытии, что мы с ней обе мачо. Но когда до нас дошло, что на розовом поле играть не придется, нас ждал главный сюрприз. Наши внутренние, позабытые и позаброшенные девушки сочли безопасным высунуть носы из укрытия. Все мы втроем в тот уикенд сорвали голоса, хохоча и вопя. Я даже не удивилась бы, узнав, что мы все-таки сходили на педикюр. Впрочем, не помню. Перебрала винных коктейлей. Я по-прежнему отношусь к девичникам без особого восторга и не говорю, что нужно непременно приходить в восторг от всего неприятного, что мы видим в этом мире. Я лишь имею в виду, что если что-то тебе активно не нравится, причина твоей неприязни в том, что это что-то резонирует с твоими внутренними проблемами. Имея дело с человеком, который тебя раздражает, ты даешь себе шанс вырасти и выйти из режима жертвы, потому что такая ситуация заставляет разбираться с кривыми аспектами собственной личности. Никому не нравится признавать, что он бесчестен, тщеславен, закомплексован, неэтичен, глуп, ленив и так далее. Но именно эти качества первым делом притягивают тебя к людям, в которых ты их замечаешь, а этих людей — к тебе. И признать это — первый шаг к освобождению. Ура! Если люди неприятны теми качествами, которые не имеют к нам никакого отношения, мы либо не замечаем этого, либо не настолько зацикливаемся. Например, в твоей жизни есть человек, которого ты считаешь невыносимым всезнайкой. Всякий раз, когда ты открываешь рот, чтобы поговорить о каком-то своем достижении, он говорит, что уже сделал это. Все, что ты знаешь, он уже знает, и гораздо больше. И он непременно позаботится о том, чтобы ты и все прочие в десятимильном радиусе знали, насколько больше он знает. Хотя ты, всякий раз, оказавшись рядом с ним, фантазируешь о том, как разобьешь его голову о стену, кто-то другой может ловить каждое слово, не насытившись вдоволь его восхитительными и блестящими речами. Причина, по которой этот человек сводит тебя с ума, заключается в том, что ты, вероятнее всего, и сам ведешь себя как всезнайка. Или боишься таковым оказаться, или у тебя есть комплексы, связанные с людьми, которые считают, что ты ничего не знаешь. Наша реальность, включая и людей в этой реальности, — зеркало наших мыслей. То же самое относится к вещам, которые говорят нам люди. Стал бы ты оскорбляться, если бы кто-то постоянно называл тебя коротышкой, при том, что твой рост превышает 180 сантиметров? Вероятнее всего, ты не обратил бы на эти насмешки внимания. А если и обратил, то просто подумал бы, что это странно. Но если бы тебя дразнили большим боссом, и в глубине души ты опасался, что так и есть, это определенно привлекло бы твое внимание. На чем фокусируешься, то и получаешь в своей жизни. Если ты сознательно или бессознательно фокусировался на определенных убеждениях относительно того, кто ты есть, или кем хочешь быть, или кем быть не хочешь, то будешь притягивать людей, которые отражают именно эти черты. Вот почему, когда имеешь дело с другом, склонным наносить удар в спину, или каким-то вредным человеком, которому необходимо либо противостоять, либо удалить его из своей жизни, ты попадаешь в самодельную ловушку нежелания обидеть человека. Мне плевать, как долго ты дружил с кем-то, или как тебе его жаль, или как здорово он помог тебе 8 миллионов раз, или какой он веселый, успешный, сексуальный, вдохновляющий, страшный, блестящий или беспомощный. Потому что причина, по которой ты ему противостоишь, никак с этим не связана. На самом деле ты сталкиваешься с необходимостью пересмотра своих ограниченных убеждений относительно самого себя. И используешь оправдания для других людей, чтобы избежать собственных проблем, касающихся умения постоять за себя. В конечном итоге речь не о них. Речь о твоей вере в себя. В то, что ты достоин, чтобы тебя любили таким, какой ты есть. Разрешение унижать себя, поддерживая дурное поведение, — результат того же импульса. Мы не готовы, не желаем, причинить другим людям больше дискомфорт, чем они причиняют нам. Не больно-то это красиво в свете любви к себе, верно? Под причинением дискомфорта я имею в виду отказ участвовать в их драме, не проявляя такой же агрессии в ответ. Речь не о принципе «око за око» и «я скатилась до их уровня». Речь о том, чтобы постоять за свое высшее «я». И неважно, если человек, с которым ты имеешь дело, предпочтет разочароваться в тебе, обижаться, чувствовать себя стесненным, видеть в тебе сумасшедшего. Ты должен уважать себя, а не удовлетворять эмоциональную зависимость «я хочу всем нравиться». Это придает невероятную силу, поскольку когда любишь себя достаточно, чтобы стоять за свою истину любой ценой, выигрывают все. Ты начинаешь притягивать вещи, людей и возможности, которые гармоничны с тобой. И это намного приятнее, чем тусоваться с кучкой раздражающих энергетических вампиров. Отказываясь участвовать в чужой драме, то есть отказываясь рвать людей на куски, ныть о несправедливом мире и так далее, ты не только повышаешь собственную чистоту, но и даешь королям драмы шанс подняться. Никогда не извиняйся за то, какой ты. Все мы знакомы с людьми, которые ни от кого не потерпят дерьма. Никогда. Мы смотрим на такого человека, почтительно вылупив глаза, и нам даже в голову не приходит навязать ему свои глупости или пытаться выставить его неправым. Почему? Потому что мы его уважаем и... слегка боимся. А почему мы их уважаем? Потому что они уважают себя. Как же избавиться от своих жалких проекций и суждений и осчастливить мир своим высшим «я», не терпящим оправданий? Первое. Признай своего уродца. Начни подмечать те вещи, которые бесят тебя в других людях. И вместо того, чтобы жаловаться, осуждать или ополчаться против них, используй их как зеркало. Особенно, если обнаружишь, что всерьез заводишься. Подходи к себе реально. Есть ли у тебя самого такое качество? Или он напоминает тебе о чем-то, что ты активно стараешься подавить? Или избежать? Или старательно делать прямо противоположное? Или чувствуешь в этом угрозу в себе? Не злись на окружающие раздражители. Интересуйся ими и учись. Второе. Расспроси своего уродца. Выяснив, какую часть себя ты проецируешь на человека, который в настоящее время бесит до трясучки, ты можешь начать освобождаться от нее. Для начала задай себе очень простые вопросы и избавься от ложных легенд, которые лелеял годами. Например, если ты взбешен тем, что твой друг, который всегда опаздывает, снова опоздал, это действует тебе на нервы, потому что ты придерживаешься некой истины касательно того, как люди должны обращаться со временем. Переверни ситуацию и спроси себя, в каких ситуациях я всегда опаздываю или всегда невнимателен, или всегда ненадежен. Или, может быть, в каком отношении я слишком негибок или властен. Получив ответ, спроси себя, кем мне надо быть, чтобы эта ситуация меня не задевала. Предположим, применяя вышеописанный сценарий, ты обнаружишь, что ты не такой уж и гибкий, как тебе казалось. Это очень ценная информация, потому что теперь ты знаешь, чтобы быть счастливее, нужно расслабиться, Уилма. Перестань настаивать на том, чтобы люди делали все именно так, как делаешь ты. Особенно те, что уже доказали, что делать этого не станут. Подмечай, в какие моменты бываешь нелепо требовательным, просто потому, что это вошло в привычку, а не потому, что действительно необходимо. И постоянно задавайся вопросом, могу ли я от этого избавиться? Осознав, что именно мы делаем, можно выяснить, почему мы это делаем, а потом решить, продолжать в том же духе или перестать. Что я получаю от того, что я такой? Как сказано в главе 17, это просто как только поймешь, что это не трудно, мы занимаемся делом, только если оно приносит нам какую-то выгоду, даже если получаем так называемые ложные награды. Если следовать этой логике, вот какие позитивные вознаграждения ты получаешь от своей негибкости. Ты никогда не опаздываешь, всегда вовремя выполняешь работу и так далее. Но у негибкости есть и негативные стороны. Ты запугиваешь людей, заставляя все делать по-твоему. Ты всегда прав, когда кто-то другой напортачил. Ты всегда должен все контролировать и так далее. Отказав себе в ложном вознаграждении за это поведение, ты можешь увидеть в нем то, что оно есть. И отказываться, если оно не приносит пользы. Как бы я себя чувствовал, не будь я таким. Один из лучших способов освободиться от вышеупомянутого паршивого поведения — спросить себя, как бы ты себя чувствовал, если бы больше так не делал. Как бы я себя чувствовал, если бы перестал требовать, чтобы все вокруг поступали именно так, как я говорю, в любых обстоятельствах? Задай этот вопрос, а потом представь себя человеком, который от этого освободился. Что ощущает твое тело? Для чего ты теперь используешь то пространство в сознании, которое прежде было захвачено ядовитыми мыслями о многочисленных придурках, не следующих твоим указаниям? Ощути реальность освобождения от этого. Осознай ее, визуализируй ее, влюбись в отсутствие этого пространства. А затем пинком выпроводи из своей жизни. Третье. Не потакай. В сложных случаях, когда не знаешь, что делать, но очень хочешь кому-то помочь, понимай разницу между помощью и потаканием. Протягивая руку помощи, что ты чувствуешь? Что тебя тянут вниз? Или что ты поднимаешь человека? Благодарен он или воспринимает это как должное? Использует ли твою помощь, чтобы активно двигаться в позитивном направлении? Или ему постоянно нужно еще, еще, еще? Еще всего один разок, ну, или 50. Будь внимателен и доверяй тому, что чувствуешь. Если ты по-настоящему помогаешь человеку, и он ухватился за эту возможность, тебе будет приятно. Если же ты потакаешь ему, то будешь ощущать тяжесть, уныние и в конечном счете возмущение. Хотя нет ничего хорошего в том, чтобы пинать лежачего, если ты будешь постоянно этого лежачего выручать, он никогда не встанет. Да и зачем ему? У него же есть ты, спонсор его праздника жалости к себе. Неласковая любовь все равно любовь. 4. Отправь неприятных людей в отставку. Бывает так, сколько ни работай над собой, как ни стремись прощать, ничего не получается. И с некоторыми людьми неприятно даже находиться рядом. Ты скорее приютил бы на себе блох с тысячи верблюдов, чем пошел бы выпить кофе с таким человеком. Цель заключается в учении, любви и развитии себя, а не в проверке того, сколько мучений ты способен вынести. Так что, наряду с пониманием, как перерасти неаппетитное поведение окружающих, также важно понять, как убраться от них подальше. Особенно, если они хронические эгоисты, жестоки, склонны к осуждению, негативны, властны, ревнивы, излишне драматизируют, манипулируют, жертвы, нытики, пессимисты или жестоко обращаются с животными. Вот как это сделать. Сначала думай головой. Как уже говорилось, часто люди, которых нам необходимо снести к обочине, оказываются теми, кого мы любим. Или, по крайней мере, симпатичными нам за их достойные качества. А посему старое знакомое чувство вины заступает нам путь, когда мы пытаемся поступить правильно. Так что будь сильным. Рассматривай это как проявление доброты к самому себе, а не гадость, сделанную ближнему. Память о том, что ты стремишься стать высшей версией самого себя, вместо того, чтобы скатиться на их уровень, может придать тебе сил отделаться от них. Далее нажми кнопку сброса. Еще одна важная вещь, о которой следует помнить. Пропалывая свой огород от сорняков, не вовлекайся в их драму. Перерезай пуповину как можно быстрее и проще, стараясь ничего не обсуждать. Если человеку настолько безразличны твои чувства, что тебе необходимо изгнать его из своей жизни, велик шанс, что он не подозревает о своей депортации из твоей жизни. А с такими дискуссии о том, почему тебе нужно с этим покончить, может длиться вечно, если ты это позволишь. Стань вдруг жутко занятым типом. Игнорируй его. Выключи его, ничего не объясняя. Чем громче он возмущается, тем больше у тебя появляется внезапных дел. Если же разговор неизбежен, помни, ты уже решил, что хочешь уйти, так что не увлекайся проработкой своего решения или его проблем вместе с ним. Просто скажи, что эти отношения тебе не подходят, что тебе они не нравятся, и ты решил их прекратить. И обсуждать здесь нечего. Сведи все к себе. Не давай ему ничего обдумывать или оспаривать. 5. Люби себя. Яростно, верно, не ища оправданий.